С дядей Ваней мы просидели на балконе до наступления темноты. Я жадно впитывал все, что старик говорил о своем мире, он живо интересовался тем, как обстоят дела с тем или иным предметом в моем. Проговорили бы и за полночь, но осенняя прохлада загнала нас в дом, в мою квартиру, где на кухне мы и продолжили разговаривать. В конце концов, раз уж пошла такая откровенность, я решил вывалить на своего собеседника события сегодняшнего дня и попросил совета. «Ну, в целом мысли-то у тебя правильные возникли», сообщил дядя Ваня, когда я сказал ему о своей догадке измены Игоря князю. «Переезд для боярина его уровня – это измена». Не сговариваясь, мы стали говорить о настоящем Игоре в третьем лице. «Но я, как и ты, не могу придумать достойной причины, которая бы оправдала такое. Понимаешь, боярские роды у нас князю служат поколениями. Князь с приснами – это уже сам по себе род. Нельзя в него просто так войти, и тем более нельзя выйти. Так что причина должна быть очень веской». Я тут же выдвинул свою теорию про потерю дара. Старик ее разрушил одной фразой. «Вчера с ним на балконе беседовали. Все с ним в порядке было. Нет, тут что-то другое». «А убийство? Отряда? Это же как-то связано с его изменой?» «Как-то связано. Тут спорить не стану. Но как не вижу? Надо бы тебе этот вопрос хорошенько изучить». «Да я ж не сыщик». «Теперь чё сыщик?» — отрезал дядя Ваня. «Хочешь выжить и домой вернуться? Ищи разгадку. Не просто так это твое перемещение произошло. У Господа Бога ничего за просто так не происходит». «Это что же? Он меня сюда?» — пошутил я. «Сам-то вряд ли», — не принял тона старик. «Есть у него кому частными вопросами заниматься». Он, похоже, уже ответил для себя на вопрос, как я оказался в теле его воспитанника. Свалил все на Творца, что свойственно людям старшего поколения. В некотором роде я понимал такой подход, хоть и не разделял его. Хорошо иметь такую непрошибаемую ничем веру. Всегда подобным людям завидовал. Про себя я могу сказать, что верю во что-то. Во что-то, стоящее над человеком. Некий высший разум или вроде того, а попытки придать этому непознанному характеристики человеческие, типа Христос или Аллах, считаю обычными спекуляциями. Моя мать, ну, в смысле моя настоящая мать, называла такой подход в суеверием, то есть верой во все. И в Создателя, и во влияние черной кошки. Но вот дядя Ваня помянул Бога не как некую силу, что было присуще большинству моих знакомых, а как личность, как часть своего мира и его порядка, и при этом не выспренно, без малейшего мистического оттенка. Как? Я не знаю. Ну, князя. Да, как князя. Правителя, которого большинство людей никогда вживую не видит, но при этом ни капли не сомневаются в его существовании. Это вызывало уважение. Опустим это пока, ладно? Разговоры на тему Бога я принимал только после 300 граммов коньяка. А мост? Это же мост через Амур. Россия-Китай, ну то есть Благовещенск-Маньчжурия. Верно. Наставник-отставник не заметил возникшей паузы или просто не обратил на нее внимания. Старый уже проект. Года 3 назад только князь и сумел с маньчжурами договориться о строительстве. Выгода от этого моста всем немалая, но постоянно будто мешало что-то. То денег нехватка, то маньчжуры в отказ идут. Ты вот сейчас рассказываешь, а я и думаю, может и правда мешало. Точнее, мешали. Так могли из-за того моста китайцы, миньцы, посла убить? Да запросто. Лин И тебе все верно сказал. Минцы спят и видят вернуть отколовшиеся 100 лет назад земли. Это вопрос национального престижа, как они говорят. Только за возможность вернуть маньчжуров в империю они спокойно на убийство посла пойдут. На Благовещенск-то не полезут. Триумвират дальневосточных княжеств им так в 56-м всыпал, что они до сих пор от страха икают. 6-я казнь в исполнении отца нынешнего князя. Это вам не сухарики с печки таскать. Даманский, вон, до сих пор пустой стоит. У них, выходит, конфликт на Даманском тоже был, только на 13 лет раньше, чем у нас. Интересно, что это за 6-я казнь такая? Это же библейское что-то. Казни египетские. Точно. А что там было 6-й по счету? Мысли о природе отдельного боевого заклинания перетекли к общим вопросам магии, а именно к овладению даром Игоря. Немного опасаясь отказа, я все же спросил у старика. «Дядь Вань, а меня можно магии научить?» Ответил он не сразу. Сперва всмотрелся в меня своими жуткими глазищами, чему-то там в своей голове кивнул и подтвердил словами. «Можно, «Дар Игорев в тебе имеется, и ты уже обращался к нему сегодня». Пришлось рассказать дяде Ване свой позорный опыт применения способностей, про остановку пульсара, пули и опрокидывание нападавших какой-то воздушной волной. «Голой силой бил, выходит!» После моего рассказа клюющий носом старик оживился и стал требовать деталей. «Без техники! Ну надо же! Кровь носом не шла потом?» «Нет. Вроде нет. Хотя мог ведь и не заметить, после пальбы, Мишико из миротворца я весь в кровище был». «Хороший потенциал», — одобрил наставник. «А вы меня научите?» Опасаясь отказа, я затараторил. «А то ведь если мне в этом окружении магии не владеть, я ж проколюсь на раз-два. Ну и хочется хоть как-то уметь себя защитить». Иван Павлович вновь взял паузу, буравя меня белыми буркалами. Он явно пребывал в сомнениях. Одно дело выслушать бред незнакомца в теле своего бывшего ученика и не донести о том князю. Тут отбрехаться легко. Например, сказать, что не принял пьяный трёп обер-секретаря всерьёз. И совсем другое. Поверить, взять его в обучение. Какие у них тут правила вообще? «Научу», — решился он наконец. «Тайно, разумеется. Ни к чему иным знать. Да и я в отставке не положено, по правилам-то». «Да я никому, дядь Вань. Может, сегодня прямо и начать. Всё одно заболтал ты меня. Не усну уже». «Ух ты, я аж с места подскочил. Правда?» «Правда, правда!» — дядь Ваня хохотнул довольно и с каким-то непонятным мне злорадством. «Пойдем в зал!» Минуты через две я, босой, с голым торсом, сидел в подобии позы лотоса в центре зала и пытался узреть точку своего дара внутренним взором. Естественно, нифига ее не находя. Вредный старик в этом нисколько не помогал. Явно скучавший много лет без обучения молодняка, он сидел в нескольких шагах от меня и мерно каркал. «Смотри в центр себя! Ищи узел, прикоснись к нему». «Чего туда смотреть? Пуп там. Пупая, что ли, своего никогда не видел. С другой стороны, а чего я хотел? Что он сразу же научит меня метать огненными шарами и останавливать пули?» Наивный чукотский юноша.